и дети тоже, потому что они продолжают работать, ходить в школу, играть и жить так, словно они никогда не умрут, хотя на самом деле знают, что умрут. И когда они ложатся спать, они ужасно боятся, но никому про это не говорят. Даже самые важные дяди, даже сам премьер-министр. А старики вроде тебя, они еще большие герои, потому что знают, что им осталось меньше времени, чем другим. Рювен засмеялся, потрепал сына по головке и сказал: «Ну, какой же я старик, я совсем не старый, мне всего 34». Да, тогда ему было столько же, сколько сейчас Оферу. Когда в тот вечер они с сыном вернулись домой, в Ахузу, Эммануэла встретила их лучезарной улыбкой. В доме вкусно пахло. На столе стояли омлет и салат. «Ком алеву?» — спросил он, поцеловав жену в макушку. «Экселлент, мерси», — весело ответила она. И только через много лет после развода у него вдруг возникло подозрение, что именно тогда-то она и начала встречаться с этим типом из Тель-Авива, а уроки французского были всего лишь предлогом. Эта мысль продолжала мучить его в течение нескольких недель, но никаких доказательств у него не было, а спросить саму Эммануэлу он не мог, тем более что тогда она как раз заболела и часто лежала в больнице, и он перестал об этом думать. Молодой человек, говоривший по-русски, наконец-то повесил трубку. Рювен подошел к телефону и набрал номер суда. Он знал этот номер наизусть, так же, как десятки, а может и сотни других телефонных номеров, даже если звонил по ним редко. Было занято. Он повесил трубку, набрал номер снова, затем еще раз и еще, но с тем же успехом. Рювену было неловко перед солдатом в сиреневом берете, который нетерпеливо ждал, когда телефон освободится, и он сказал: «У меня занято, можете пока позвонить». Солдат поблагодарил его и подошел к телефону. По донесшимся до него обрывкам разговора Рювен понял, что солдат разговаривает со своей девушкой. «А вот Афер, — подумал он с горечью, — никогда к нам в Кармель с девушкой не приезжал». И вдруг его как ошпарило. А что, если вчера Афер прошел проверку на СПИД, и диагноз подтвердился? Может быть, именно поэтому он и не поехал сегодня в Иерусалим? Сидит у себя дома и не подходит к телефону? Может быть, надо съездить к нему, узнать, что с ним? Но, с другой стороны, кто знает, что у него там и кто у него там? «Господи», — подумал Рювен, — «как же плохо я знаю собственного сына. Ведь когда-то до развода они были настоящими друзьями. Часто ходили на пляж и в бассейн «Русалка». Вместе доплывали до плотов на тихом берегу. Он учил сына плавать и прыгать с вышки, кататься на велосипеде и самокате. Они играли в шахматы и ходили в боулинг. А вот футбол Афер, в отличие от него самого, не любил, и сколько Рювен не пытался его к этой игре пристрастить, у него так ничего и не получилось. Иногда они ездили на Стеллу Марис и сидели на скале, у подножия маяка. Зеленый склон горы Кармель круто обрывался в море, расстилавшееся внизу. И, глядя вдаль, они мечтали о дальних странах и путешествиях. Рювен складывал ладони лодочкой, прижимал их ко рту и гудел, подражая пароходной сирене. А потом начинал рассказывать Аферу о путешествиях Одиссея, о циклопе Людоеде, о прекрасной колдунье Цирцеи, о нимфе Калипсо, о принцессе Навзикае, которая помогла Одиссею добраться до дома, когда его корабль утонул, о прекрасных и опасных песнях сирен, о верной Пенелопе и ее женихах, о Телемахе, который не узнал своего отца, о Луке Одиссея, о его возвращении домой. Аферу эта история очень понравилась, и Рювен часто ее и рассказывал. Когда Афер пошел в школу и научился читать, Рювен приносил ему книги из библиотеки Гистадрута. Во время первомайских демонстраций носил сына на плечах, однажды взял его с собой